Дорогие друзья, еще сегодня Господь нам дал милость так немножко, может, коснуться непосредственно музыкальной темы. Насколько Бог позволит, я хотел бы порассуждать об опасностях, которые есть, которые могут нам встречаться в христианской музыке, и какую музыку должны мы воспринимать, вот, и использовать в своем служении, и как мы, ну, как регента тоже должны ориентироваться, видеть все опасности, которые сегодня так извне на Церковь Божию надвигаются в области музыки. И как враг тоже заинтересован, чтобы разрушить духовную жизнь, вот всякую духовность, стремление к святости, целомудренную жизнь через музыку он разрушает. И это проникает в церковь, и это большая трагедия, и такие губительные действия, когда мы не бодрствуем и можем что-то пропускать. И вот так вот на эту тему, я бы так ее обозначил, опасности современной христианской музыки. Вот на эту тему я бы хотел порассуждать. И для этого прочитаем сначала из Псалма 39, 39 Псалом, 2 и 4 стих. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Бог вложил, вот так вот написано, в уста мои новую песнь. Когда мы читаем этот псалом, он как бы нам открывает о том, что сказал Иисус Христос Никодиму, который приходил к нему ночью. Должно вам родиться свыше. То есть тот процесс внутренний, который проходит у каждого возрожденного христианина, вот именно этот процесс и называется возрождение, когда Дух Святой, он поселяется в сердце наше. И вот здесь, в этом псалме, вот такая есть последовательность. Давид говорит: «Твердо уповал я на Господа, Он преклонился ко мне, услышал вопль мой». То есть была молитва, просьба о прощении. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота». И дальше: «Поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Когда вот это все происходит, мы молимся Богу. Господь нас вытаскивает из рва погибельного, на украинском языке звучит, из губной ямы, то есть из пагубной ямы, в которой мы лежали. И вот Господь нас вытащил оттуда, из этой топи уныния, рва погибельного, поставил на камни ноги наши, на камни, которые есть Христос. Вот вспоминается пример, когда одного брата-служителя, он пришел, значит, в прокуратуру, и такая дрожь в теле, переживания. А он говорит, этот следователь говорит: «Вот, дрожишь?» — назвал его фамилию. Он говорил: «Да», говорит, «я дрожу, но скала, на которой я стою, она неподвижна». И вот нас Господь тоже поставил на эту скалу, на камни ноги наши, утвердил стопы наши на пути Божьем, вложил в сердца наши новую песнь, хвалу Богу нашему. И вот эта новая песня, это нечто особенное, отличающееся очень ясно и контрастно от того, что имеет мир, какие песни поют они. Новая песня, это не значит, что она всегда новая, так сказать, в контексте какого-то времени. Или вот сейчас в наше время она еще новая, а во времена Давида она была другой, то есть как бы устаревшей уже для нашего времени. Это не о том говорится, а о том, что Бог делает в нашем сердце, в нашей жизни все новое, когда мы получаем возрождение. И новую песню дает нам. И вот уже Ефесянам апостол Павел, он тоже говорит об этом, о том, что как нам нужно сохранять это состояние, и чтобы эта песня новая, она всегда звучала в нашем сердце, то вот так написано: исполняйтесь Духом. Послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Исполняйтесь Духом, назидая себя, самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Возрождение – это вот то, что нам Господь дает, это первоначальный такой этап, а дальше исполнение Духом и песнь новая, она звучит, постоянно продолжает звучать, назидаем самих себя, какими песнопениями? Духовными. Воспеваю в сердцах ваших Господа. То, что Господь дал в сердце, то, что звучит в устах, вот эта новая песня звучит. Конечно, исполнение Духом – это не только назидание и пение, вот, и игра на инструментах. Написано дальше, очень большой перечень. Благодаря всегда за все Бога и Отца, повинуясь друг другу, и потом конкретно жены, мужья, дети, рабы, господа. Для всех Господь говорит, что значит исполнение Духом. Вот это, оно идет параллельно. Пение, назидание и жизнь практическая. И это все вот так в сумме и есть исполнение Духом Святым. И вот новая песня, она тоже всегда сопровождается новой жизнью, новыми подвигами веры и так дальше. И вот если так вот мы сегодня дорожим таким состоянием, таким пением, чтобы вот так у нас, как регентов особенно, был такой подход к музыке, то я думаю, что то, что сегодня вокруг нас, какие происходят события в области музыки, и серьезные переживания есть, мы должны к этому и подходить тоже довольно строго и вот так ответственно, чтобы сохранялась, особенно в наших собраниях, вот такая богослужебная, благовейная обстановка. Потому что, или атмосфера, потому что если этого не будет, постепенно, ну, мы можем наблюдать, как вот разложение нравственности, разложение духовности, вот, святости не будет видно в церкви, в молодежи, в жизни подростков. По одной причине, если будет входить в церковь ненужное веяние музыкальное. И так вот в отношении современной христианской музыки, которая сейчас есть, она называется христианской, я бы это слово в кавычки взял, потому что христианской рок-музыки не бывает. Вот как вот это сейчас очень популярно, так оно звучит, христианский рок, особенно на Западе. Я не знаю, какие в Германии есть фирмы или группы, которые предпочитают молодежь. Вот. Я знаю, какие есть на Украине. И то, что даже они не называются, возможно, так, но все-таки это есть современные, христианские, можно так и назвать, рок-группы или эстрадные ансамбли. Это одно и то же. И христианского рока не бывает, как вот знаете, Евгений Кифрович Пушков, он как-то так сказал, что если есть христианский рок, то должен быть и христианский мат. То есть, может быть такое? Это невозможно. А также и в этой области. Поэтому для нас мы так понимаем однозначно, но все-таки важно обратить внимание, как, ну, какой же, какие последствия от восприятия этого такого рода музыки. Толя, один момент. Ага. Слово мат не понимаешь. Ага. Да, может быть, так. Das sind Schimpfwort. Christlich, also wirklich. Das leitende Wort, aber man nennt es christlich, ja? Der Gedanke war, wenn es ein christlicher Rock gibt, muss auch christliche Schimpfwörter geben. Наверное, в Германии не пользуются такими словами. Ну, хорошо. И вот в отношении эстрадной музыки хочется так вот некоторые мысли сказать. Ее начало и ее следствие. Вот так я слышал, ну, скажу, что не совсем, может быть, до конца я углубился в этот вопрос, именно о том, откуда появилась эстрадная музыка. Ну так оно, ну, если мы так можем вспомнить немножко, то все-таки оно совпадает, что начало эстрадной музыки в России, оно было со времен Сталина. Вот когда было очень много кровопролития. А вообще эстрадная музыка, это музыка развлекательная, и она предназначена для развлечения. В Слове Божьем мы читаем, в послании к Коринфянам апостол Павел говорит в 7 главе, что «говорю это для вашей же пользы не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Это говорится немножко о другом, но все-таки сама истина, она одна, и она сюда тоже так уместно и в этой теме на нее ссылаться, чтобы нам служить Господу без развлечения. Эстрадная музыка – это та музыка, которая именно несет в себе элемент развлечения. И тогда, когда вот в это время этих репрессий страшных, когда и наши братья, очень многие, положили жизнь свою там, в этих лагерях, на тяжелых каторжных работах, надо было как-то тем, которые вот так нам направляли эту жизнь, надо было чем-то заглушать этот голос крови пролитой, голос этих мучеников. И они вот как раз изобретали, были в этот момент, изобретали вот эту музыку. Я тоже как-то, ну, видел в одном месте, проезжая, возле Москвы, от Москвы до одного города, пригорода, но там вот расстояние около 100 километров. И там, когда я проезжал, был на протяжении всей дороги, вдоль железной дороги, этот канал, такой широкий канал, выложенный из плит, и там вода была. Но я спрашиваю там рядом сидящего пассажира, говорю, ну, кто сделал этот канал? Все-таки длинное расстояние. И интересно, вот так вот специально его сделали. Он мне сказал, что это как раз в то время, время сталинских репрессий. Вот там, говорит, в этом канале многие и поумирали. Ну и много других это моментов, где действительно так посмотришь, сколько, какой громадный труд. И как вот это было не просто доставалось. Возможно, там и наши братья положили свою жизнь. И сколько так было решением этой тройки расстрелять в один момент за то, что сказал о том, что я не откажусь от Бога. И так кто-то умирал, кто-то страдал, а кто-то развлекался в тот момент и изобретал вот такую музыку. Поэтому, если даже вот так с этой стороны порассуждать, то мы можем сделать такие выводы. Если эстрадная музыка, она может находить какое-то место среди христианской молодежи, и так вот, ссылаясь на те корни, откуда она произошла, то я думаю, что мы быстрее сможем от нее отказываться. И даже, знаете, вот в учебных заведениях, вот сейчас, вот там у нас на Украине, в России, вот эстрадная музыка, джаз, они вот и в музыкальном училище уже как воспринимают как предмет. Хотя я вот даже тоже в последнее время слышал, что как бы хотят отказаться, потому что, ну, как оно не получается у них так это все преподносить как предмет, скажем, эстрадная музыка, эстрадный вокал или эстрадная игра. И хотят отказываться. Но а раньше было так, что музыканты, педагоги, они всегда говорили, если вы хотите быть музыкантами, понимать музыку и хорошо играть или петь, не слушайте эстрадных певцов и музыкантов. Иначе у вас будет плохое представление о хорошей музыке. И так вот мы тоже сегодня видим и слышим вот у всех вот, автобусах, там, у нас особенно развито маршрутные такси, везде звучит исключительно эстрадная музыка, вот, которая имеет в себе один смысл, один текст, одного направления, разврата и так дальше. И поэтому вот эта музыка, она как раз сочетается именно с такими текстами и с таким настроением для того, чтобы развлекать. А духовная музыка, она имеет в себе порядок, имеет в себе жизнь. Как Иисус Христос говорил, слова, которые я говорю, они суть, дух и жизнь. И так вот, если серьезное слово, оно и так одето в такую, такой, можно так сказать, как Аркадий Михайлович говорит, костюм хорошей музыки, тогда оно положительно вот, устрояет нашего внутреннего человека. Вот. А какой порядок в музыке хороший? Мы знаем, что первые, на первом месте стоят слова, стоит текст. Слова, потом мелодия, гармония и ритм. Вот такая последовательность соблюдается, и такой порядок той музыки, которую вот, мы воспринимаем. А эстрадной музыки, там все наоборот, там гитара, ритм выпячивается на первое место. Вот. Мелодия может быть вот такая примитивная или расплывчатая, больше какие-то аккорды, если это относительно джаза. Гармония тоже, как и говорят, знаете, в джазе грязных нот нет. Там все чисто, для чистых все чисто, ну, для чистых в кавычках. И вот так, если так, оно есть какие-то изменения, то, соответственно, и следствия такие в жизни. Почему я так говорю? Вот недавно тоже один брат рассказывал, пришли к нему двое молодых людей, он, у него теплица своя, он там выращивает деревья всякие. И вот они пришли к нему поработать с длинным волосом. Ну и он потом так вот разговорился с ними, говорит, вы какую музыку слушаете? Они говорят, тяжелую музыку слушаем. Ну и вы одни или у вас есть какое-то общество? Да, говорит, у нас есть круг друзей наших, мы вместе собираемся, у нас есть определенные собрания тоже на квартире у кого-то из них. И что же вы там делаете? Они говорят, беспредел. Ну, в этом слове можно о многом подразумевать, но все-таки следствие чего это? Какую музыку слушаете? Тяжелую музыку. И жизнь, она тоже беспредел, то есть беспорядок. Как в музыке, так и в жизни. Я тоже так вот недавно ехал в одном городе, и спереди едет такая старенькая машина, такая Волга, знаете, горбатая. Мы сегодня немножко говорили. И там надпись такая, какая жизнь, такая машина. Вот, то есть оно где-то и в области музыки тоже, похоже, сочетается. Какая жизнь, то есть какую музыку слушаем, такая будет и жизнь. Или какая жизнь, такая и потребность слушать такую музыку, чтобы оно как-то удовлетворяет свои потребности. Ну, а если говорить о детях Божьих, о том, что мы прочитали раньше, о том, как Бог нас возродил, то это, конечно, нам противно и далеко от нашего духовного восприятия. Один брат тоже рассказывал, говорит, я так вот любил музыку такую, ритмичную. Петь вообще не любил. Мне казалось, что это настолько скучно. Вот, и как-то не привлекало меня это. А потом, когда, говорит, Бог коснулся моего сердца, я никогда не пел. Бог коснулся, я получил прощение грехов. И вот такой момент, ему надо было, он в деревне жил, там, в Закарпатье. И ему надо было, приехали гости на лошадях, на повозке. И его попросили, как еще так, ну, молодого, даже может ближе так вот к подростковому возрасту, посидеть там, стереть этих лошадей. Он говорит, вышел, сел и пою целый вечер. Сколько у нас гостей были, я пел, и у меня не кончалось. Все-таки на слуху были эти песни, которые пели родители, и в церкви, которые пелись. Вот, и душа поет. Вот, и выливаются эти состояния духа. И я, говорит, и там и сокрушаюсь, и плачу. И так приятно, хотя вот это раньше было далеко от меня. И вот так оно и в жизни нашей. Если мы питаемся духовной пищей, то у нас есть потребность слушать хорошую христианскую музыку. И она нам понятна. Если сейчас вот многие говорят, ну вот как-то не хватает какой-то такой, как ее называют, простой музыки. Ну а что такое простая музыка? В этом слове бывает, подразумевается эстрадная музыка. Не хватает того, что я хочу, как я живу и как мне. Вот вследствие, можно так сказать, плотской жизни, вот оно и хочется, чтобы какая-то была другая музыка в церкви. А, знаете, много сейчас и приходит такой, вот из других, если есть знакомые какие-то других вероучений, и кто-то возьмет какую-то песню, в церкви споет, а так вот чувствуется. И один брат-служитель тоже подходит, говорит, вот я не разбираюсь в музыке, но у меня такое чувство, что-то это не наше, что-то чужое, какой-то здесь не тот дух. И действительно, если какая-то харизматическая песня, она попала в наш репертуар, и она исполняется в церкви, то, соответственно, конечно, она вызывает реакцию. Если она написана даже, в каком состоянии, как эти люди, они входят в этот транс, в экстаз, и может в таком состоянии где-то они пишут эти примитивные песни, а потом они кому-то понравились, а Церковь Божия, она противится такому. И поэтому вот этих песен очень много, большая, так можно сказать, корзина, но они должны там и оставаться. И нам тоже очень щепетильно, тщательно надо вот так исследовать то, что мы берем в наш репертуар. И как хорошо, что сейчас так вот и в братстве работает и редакционная комиссия, и так вот внимательно все-таки подход идет к тому, чтобы был правильный стиль, правильно здоровая пища была и в этом отношении. Ну и так вот хотелось бы еще обратить внимание на те опасности, которые или как маскируются вот эти любители или последователи современной христианской музыки и какие они цели перед собой ставят. У меня с собой я сейчас вот не взял, некоторые выдержки были из книги Андриан ван Мененна. Книга называется «Их рок, не наша музыка». Он так делает обзор и такие заключения здоровые той музыки или тех групп эстрадных, даже не групп, а фирм в Америке, и какие они перед собой ставят цели. И оттуда эта музыка, она все-таки перекочевывает где-то и к нам, потому что тоже приезжают и богословы, и с собой потом везут и музыкантов, и они тоже свою музыку внедряют. В одной тоже был в церкви, как-то по работе, но не было там в том городе нашего, церкви нашего братства. И я попал в одну так вот официальную церковь, там на собрание, и я тоже очень удивился. Ну, во-первых, американский стиль проведения собрания, а во-вторых, я обратил внимание на музыку. Сначала эти же песни, которые и мы поем, вот, «Господь, прибудь ты с нами» и так дальше. А потом совсем другое. Пастор говорит, давайте теперь откроем наши сборнички. Какие-то у них есть отдельные, такие рукописные. Они, значит, пианино в сторону, там была хоровая группа тоже. Они уже свое отпели, как бы включая синтезатор с ритмами, так аккуратненько, тихонько. И начинают петь. Он сказал, три гимна. Сейчас мы, говорит, немножко повеселимся. Посмотрим друг другу в глаза. И сам как бы начал преображаться, так вот, знаете, улыбаться искусственно. И начали они веселиться. Включили эту музыку. И вот достаточно примитивный, короткий текст. Вот, и мелодия тоже такая, ну, не имеющая в себе никакой привлекательности. И вот они начали петь одну, потом вторую песню, третью. Попели, ну, вот сейчас, говорит, повеселились немножко, а сейчас послушаем о грехах. Ну и тоже началась проповедь кальвинистическая именно в отношении греха, о том, что с грехом можно жить. Ну, приблизительно я напомню, как вот начинал даже этот проповедник. Он говорит, я расскажу притчу о том, как две птички, они попались в одну клетку и, значит, хотели вырваться оттуда. И обе они так вот старались как-то проникнуть из этой клетки. И одна билась и успокоилась. И села, съела, ладно, кормят, можно жить. А другая до крови, перышки эти разлетаются, она бьется, и этот, который их поймал, он решил, надо выпустить, потому что он умрет. И выпустил ее, и она свободно вспорхнула, все-таки достигла своего. Ну и заключение, что грех, также и наши души, как бы, все-таки, хотя в клетке, но живет, жизнь не теряется, да, и есть определенная пища, ну не те условия, как вот этой свободной она взлетела. И все, и на этом достаточно, проклятие греха дальше пошла, но в таком направлении, что с грехом жить можно, и спасение не потеряешь. А почему вот так? Последствия такой музыки, или сочетание вот это, я так проследил, да, оно и иначе быть не может. Потому что если говорить о том, что есть в жизни что-то губительно, пагубно, смертельно, тогда надо и отказываться и от музыки, которая тоже несет за собой такие же последствия. А если все нормально и все кончается всегда, как знаете, в христианских рассказах говорят, все заканчивается всегда хорошо, красиво. Если так вот жизнь, независимо от того, как ты жил, закончится благополучно, никаких нет опасностей, то и в области музыки тоже можно даже и не ставить никаких ограничений. Ну и вот так вот эти поклонники современной христианской музыки или те, которые заинтересованы, чтобы даже не только они удовлетворяли свои потребности, но больше заинтересованы в том, чтобы еще круг новых последователей этого образа жизни привлечь. И знаете, какие два метода? Для верующей молодежи это с целью удовлетворения их духовных потребностей на их языке. А для неверующей с целью их привлечения. Тоже как бы на языке их вот, вкусов. И когда так, ну, это все оформляется, то кажется, что да, многие на это даже так вот и идут и тоже пытаются эту истину, эту методику как-то тоже изучить, чтобы таким путем и привлекать, чтобы души каялись. И так и говорят, да, и каются на таких концертах. Ну, как они каются, так потом, конечно, и жизнь их проходит. И очень много сейчас мы можем видеть последствий таких покаяний. В нашем городе пришло нам письмо, на таком подобном собрании покаялся один человек, еще когда, ну, отец мой тоже был пресвитер раньше, зарегистрированной общины, и пришло письмо, чтобы его посетить, его посетили, спросили о том, как это все было и как его состояние. Он был в армии и посетил большое собрание с участием этой музыки, этих рок-концерты. И он сказал так, что да, были какие-то чувства, что-то было, и сам не знает, как это, что произошло, но далеко никаких понятий о том, о духовной жизни. Он сказал, да, это было как бы это случайный такой наплыв чувств. И рок-музыканты, они работают на рынок. И современная христианская музыка – это бизнес. И эти, которые ее распространяют, они понимают, эти фирмы, эти группы, что если ее не оформить так, чтобы были покупатели, и ее никто не будет слушать. И тоже мне одна кассета так попалась в руки. Интересно, вот трио, уже такие люди старшие, даже прослушивается такое старческое вибрато уже в одном голосе. Ну и они как вот тоже эту проблему решили, чтобы был сбыт хороший. Если бы они так просто попели втроем, я думаю, их мало кто слушал бы. А они попросили аранжировщика, эстрадного аранжировщика, вот оформить это так вот, по-современному. И назвали эту кассету свою «Песни, которые не умирают». То есть старые песни, вроде неплохие песни, ну, а оформлены вот так, в эстрадной упаковке такой, и так преподнесены. Ну, я не знаю, много будет, и там тоже, конечно, может, слушателей кто-то один раз послушает и больше, и не сильно захотят слушать ее, но все-таки вот как-то видно, что вот эта линия просматривается, что они хотят вот так, чтобы все-таки пошли эти кассеты, и надо все варианты предпринимать. А там вот, в этой книге, там тоже так подчеркивается, что цель их, они так вот посчитали, сколько подростков, сколько молодежи собирается вот на свои вечера христианской молодежи. И там вот посчитали эти миллионы, говорят, вот у нас столько не расходится продукции. И поэтому нам наша задача, наша цель, чтобы все-таки такую музыку им давать, чтобы мы могли заполнить подростковый рынок. И вот смотрите, кто-то заполняет рынок, а кто-то приходит на этот рынок, и так вот может легкомысленно посмотреть, ага, да, вот это хорошая, там говорят, классная музыка. Взяли, послушали, кому-то другому дали. И, конечно, это может быть еще нас как бы не касается, но все-таки есть рынок, который и ближе к нам. И так тоже, к сожалению, вот слышно, что то, что в церкви поется, слава Богу, Господь так оградил и наше братство от того, чтобы все-таки не было каких-то плохих влияний. Но то, что слушается в машинах, по домам, вот об этом есть переживание. Что все-таки где-то с этого рынка, с этой ярмарки, вот этой музыкальной суеты что-то попадает и в наши дома. И есть к этому, ну, какая-то любовь к такой музыке, к такому стилю. Это губительно. И если дети слушают такую музыку с детства, формируется их такой вкус, они потом, конечно же, не смогут воспринимать хорошую музыку. И вот этот обманчивый путь, как он называется, социальное Евангелие, то есть благовестие в контексте времени, на языке молодежи, это тоже современный стиль проповедования Евангелия, он обманчивый. И даже так вот тоже некоторые западные проповедники или евангелисты, они говорят так, что Бог действует хитро. Там у них такое слово субтлу. То есть они говорят, что вот надо как бы пользоваться вот этим приемом. Вот сначала подойти к молодежи вот, на их понятном языке, а потом его как бы их уже их мышление преобразовывать. Но Слово Божие мы нигде не слышим, не читаем о том, что Бог так когда-то действовал. Что был такой непрямой евангелист, к этому не призывает Слово Божие. И мы видим, как апостолы проповедовали. Вот. Никаких обманных путей, никаких лукавых таких вот ходов не было. Это сейчас, знаете, современная такая, можно назвать ее компьютерная привычка, обмануть, как-то другим путем достичь сердца. Но этого не бывает. Вот все равно оно прямо действует, вот эта музыка, и так вот прямо и разрушает духовную жизнь человека. А потом, соответственно, неустройство семейной жизни, вот, моральная, нравственная распущенность, это все выражается во внешнем виде, в манерах поведения, во взглядах и так дальше. И нам кажется, как с этим справляться. А нужно вот именно туда, внутрь, обратить внимание, то, что мы слушаем, что мы воспринимаем. Как-то в 97-м году, по-моему, на Ренинских курсах, вот, вообще братских, в нашем братстве, было такое предложение или решение даже принято, что регент, он не должен быть причастен рок-музыке через его слушание, исполнение и распространение. И так вот все там тогда согласились, приняли это, что действительно, если регент, он будет так иметь такой изъян в подходе к музыке, это будет удивительно действовать на всех остальных, с кем он занимается. И даже вот недавно тоже, по-моему, в прошлом году, этот вопрос опять встал, и братья так вот спрашивали о том, не изменили мы свое мнение. И вот таким единодушным голосованием все сказали, да, что наш подход такой и остался к эстрадной музыке. И мы понимаем, что эстрадная музыка – это музыкальный разврат, и она не должна иметь в наших служениях и вообще в нашем даже быту, когда мы слушаем, поем в домашних условиях, не должна иметь применения. Даже ни в каких формах, самых мягких, потому что это потом развивается и ведет к последствиям. Поэтому пусть Бог благословит, может быть, еще и будет возможность больше конкретно обращать внимание вот, на то, какие именно моменты или как их слушать, слышать в том, когда нам что-то попадается. Вот как мы ехали с братьями, я уже говорил об этом, и аккордеон играл. Казалось бы, хоть играть, но чего-то не хватает, ну что-то не то. А потом обратили внимание конкретно, ясно, как он у меня там на аккордеоне каждую ноту с подъездом играет. И это как раз тоже прием эстрадный. Если так привыкать, вот потом формируется наше пение тоже в церкви такое с подъездами. Ну и так дальше. Может, даст Бог милость еще, и друзья будут обращать на это внимание для того, чтобы конкретно так обозначить все эти опасности. А мы сейчас, вот, так прослушав и сравнив нашу новую песню, то, что Бог нам дал в нашем возрожденном духе, мы за это прославим Бога и будем молиться, чтобы Бог помог, чтобы никакая вот чуждая нам, чуждая Евангелие, Духу Святому, музыка современная, хотя бы она называлась и христианской, чтобы она не имела места в наших сердцах и наших богослужениях. Помолимся об этом. Аминь.